Лиса, песня на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас вода. Штурмовать далеко море посылает нас вода. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Народное славянское радио, и мы, ведущие программы «Давайте поговорим», Елена Сидорович и Татьяна Беленко. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы с вами находимся, как обычно, на Карбасе Василия Васильевича, и сегодня мы с вами будем говорить на немного несерьезную тему, которая называется у нас «Невредные советы». Почему мы решили выбрать такую несерьезную тему? Потому что две предыдущие передачи наши, на мой взгляд, были слишком уж серьезные и даже в некотором смысле поучительные. А нам не совсем бы хотелось, чтобы мы выглядели какими-то поучающими умными людьми. Поэтому сегодня у нас передача будет немного веселая и легкая. Да, а теперь к вопросам. Никогда вопросов глупых сам себе не задавай. А не то еще глупее, ты найдешь на них ответ. Если глупые вопросы появились в голове, задавай их сразу взрослым, пусть у них трещат мозги. А вот у тебя какие есть вопросы? У меня вопросов, Лена, много, но вот есть вопрос, который у меня давно сидит в голове, и хорошо, что сейчас у меня есть возможность его задать. А вопрос такой: есть ли жизнь на Марсе? Ну да, тут сразу ответ напрашивается. Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, это науке неизвестно. Наука пока еще не в курсе дела. Как из известного фильма «Карнавальная ночь», да? Ну, а ты что нам ответишь? Ну, я сама думаю, что все-таки на Марсе жизнь есть. Просто жизнь на Марсе, она существует в такой форме, которая недоступна нашим органам восприятия. То есть она не в том виде там проистекает, в котором мы привыкли видеть здесь, на нашей матушке Мидгард-Земле. Вот. Так что вот это мой ответ на этот вопрос. Жизнь на Марсе понятно. Есть, но она нам недоступна. Понятно, понятно. То есть зрение у нас не то, ясненько. Будем работать над этим. Ну, давай теперь опустимся на Землю. А вот у меня тут постоянно последнее время такой вопрос. Куда надо спать головой? Вот на какую сторону? На восток, на запад, на север, на юг. Вот столько разных советов на эту тему. Всю жизнь вроде бы говорили, что надо спать головой на восток, ногами на запад. Да? А потом я услышала, что нет, надо спать головой на север. Стала спать головой на север. Вот. А тут недавно сказал, что нет, спите куда хотите, только не на север. И вот я совсем запуталась, если честно. Куда же все-таки спать головой? У тебя есть на это ответ какой-то? Я, видно, уже прошла тоже все эти этапы, о которых ты сейчас рассказывала, и крутилась по всем направлениям, какие только у нас есть, по всем частям света. Но я все-таки думаю, что спать надо на север. Почему? Потому что север, на севере есть полярная звезда. И полярная звезда, она является коронной чакрой для нашей планеты Земля. И поэтому, если ты будешь спать головой на север, то полярная звезда будет светить тебе прямо в твою коронную чакру, то есть в чару-родник. Вот я думаю так, Лен. Да, отличный ответ. Ну да, еще говорят, то есть как бы спать вдоль меридиана, тоже получается с севера на юг, головой на север. Хорошо, ладно, берем на вооружение. Спасибо. А вот, знаешь, сегодня у нас вообще-то на дворе лето, да? Все ведут разные заготовки. Вот ты, наверное, тоже ведешь заготовки ягодные. Уже поспели в лесах и земляника, и черника. И дети любят покушать. И очень часто бывает так, что, потребляя ягоды или фрукты даже какие-то, мы сажаем пятна себе на одежду. Особенно дети это любят делать, да? И вот эти вот красные там или бордовые пятна от ягод, они очень трудно отмываются, а иногда и практически не отмываются. И вот я тут вспомнила один очень хороший совет, который я применяю на практике и хочу поделиться с нашими радиослушателями. Что если вы обляпались какой-нибудь яркой ягодой, особенно даже если на белом, там белой рубашке или каком-то платьишке хлопчатобумажном, и кажется, что все, теперь это не отмоется, вы ничего не делаете, сразу кипятите чайник, это платьишко или рубашечку снимайте, натягивайте этим пятном над какой-то посудиной, ничего не мочите, ничего заранее, а вот просто вот так вот кладите на посуду и потом сверху лейте на это пятно крутым кипятком. И у вас на глазах будет просто происходить чудо. Пятно это будет растворяться, и от него не останется никакого следа. Вот такой у меня есть хороший, проверенный временным совет. Лена, вообще совет очень интересный и очень своевременный. Я думаю, что, может, уже кто-то успел обляпаться ягодами. Вот пусть воспользуется этим советом. Да, я тебя благодарю за этот совет. Да-да-да, очень хороший совет. Особенно родителям пригодится. Будет одежда у детей гораздо чище. А вообще, Лена, сейчас какая прекрасная пора в году, лето. Насобирали ягод, сварили варенье, отрезали такой большой ломоть хлеба, намазали маслицем, сверху вареньем. Так вкусно покушать. Да, вот интересно. Понятие «отрезанный ломоть» мы очень часто употребляем, да? А вот что же на самом деле означает отрезанный ломоть. Вот между прочим, он присутствует в такой пословице, что дочь отрезанный ломоть. Да? Вот часто так говорят, ну, дочь родилась, дочь отрезанный ломоть. А почему так вот говорят? В исконной нашей вере наши предки приравнивали женщину к земле. Даже не то, что приравнивали, они даже отождествляли женщину и землю. Вот. А почему они это делали? Потому что как бы и женщина рожает, и земля рожает. И вот тем отрезанным ломтем как раз и был надел земли. То есть отдавая дочь замуж, отец отдавал зятю надел земли в качестве приданого. И такая земля, естественно, была потерей для семьи и для всего рода. И поэтому как бы говорили, вот дочь отрезанный ломоть. Вот такое вот пояснение этого выражения есть. А еще вот есть у этого выражения есть продолжение. Отрезанный ломоть к хлебу не приставишь. О чем это говорит? Это говорит о том, что если уже кусок отрезал, то никак уже ты не добавишь назад к булке. И добавить-то ты к булке можешь, но булка от этого целой не станет. И еще вот это выражение «отрезанный ломоть» употребляли применительно к человеку, который оторвался от своих корней, который ушел куда-то в неведомые земли, и вернется он, не вернется, было неизвестно. То есть это выражение всегда как-то звучит с горечью. Ну, мол, отрезанный ломоть, что возьмешь? Уже ничего не исправишь, потому что действительно отрезанный ломоть к хлебу не приставишь. Ну да, если, как говорится, что-то отрезали, то уже не сплотишь вместе. Здесь стихотворение пришло. «Если вас навек сплотили, озарили и ведут, не пытайтесь уклониться от движения к торжеству. Все равно на труд поднимет и на подвиг вдохновит вас великий и могучий и надежный наш оплот». Да, классное, да? Оплот. А что это за слово «оплот»? Такое какое-то вот монолитное, могучее, какое-то такое торжественное. Ты что-нибудь знаешь про это слово? Ну, оплот, оно, конечно, не так часто, по-моему, сейчас употребляется, это слово, а значение у него было несколько. И вот само слово «оплот» в старославянском языке, оно обозначало оплет, плетень, ограду, забор, то, что сплетено и окружает. И вот даже там, если взять те старые книги, например, Остромирова Евангелия, там было написано «насади виноград и оплодом его огради». Единственное, что оплот тогда писался на конце с буквой «Д». Вот, это в истинном первоначальном значении слова. И по закону земля у нас могла быть оплодной. То есть как бы вот этот вот оплот и земля тоже очень пересекались в значении своей. То есть земля оплодная, на которой можно было плодиться и размножаться, как говорится. Она была родонаследной, полновладной, собной, там, вотчиной, с полным пожизненным владением. А могла быть еще и ленной, поместной, жалуемой во временное владение, ныне еще и пожизненную аренду. И вот этот вот оплот также еще и с плотью пересекается. Словом «плоть» называли даже плоть земли, плоть огня, плоть воды, плоть воздуха и так далее. То есть земная плоть была божественная плоть. В общем, это слово, оно получается, имеет очень много разных образных значений. Да? С одной стороны, вроде бы как какой-то оплет ограда, да? Впоследствии оно и вот оплот стало словом, которое обозначает какую-то защиту, стену. Да? Вот. Но в то же время оплот это вот связано с оплодотворением, это связано с какими-то уже плодами, плодами творчества, плодами животных, там, в конце концов, это плод человека даже. Поэтому вот здесь такое многогранное значение имеет это слово. Но в середине XIX века, в общем-то, слово «оплот», оно стало таким редко употребляемым и уже стало употребляться только значение вот защита и какая-то там стена, что мы в этом стихотворении фактически и видим. Лена, а хочешь я тебе по буквице вот то, что мне пришло, расскажу про это слово? Давай. Вот, давай. Вот то, что ты сейчас сказала, что в XIX веке это слово стало употребляться, вернее, с XIX века оно стало все меньше и меньше употребляться, как вот я вначале сказала, что-то торжественное слышится в этом слове. Получается, наша дальнейшая жизнь, она не располагала к проявлению этого слова в нашем пространстве. Вот если по буквице разобрать, даже посмотреть просто графическое написание, смотри, две буквицы «он». То есть получается, да, что вот из этой «оной» структуры, то есть по сути из божественного плана к нам сюда опускается помощь, опускается энергия. Для чего? Для чего? Для того, чтобы создать вот через буквицу «покой» такое устойчивое состояние для нас, для людей, для буквицы «люди», для того, чтобы люди могли вот в этом спокойной обстановке что-то творить, буквица «твердо», что-то утверждать, и в то же время это все нам дано в готовом, уже проявленном виде. То есть само это слово, оно несет вот такую энергетику, которая помогает нам и дает возможность на что-то опереться, помогает нам почувствовать какую-то опору. То есть оплот – это как фундамент, опора, это то, на что мы можем опереться для того, чтобы испытать состояние покоя и из этого состояния покоя уже творить свою реальность. И еще интересно, если мы нумерологически, по славянской нумерологии сложим все это, у нас получается цифра 550. Цифра 550 – это фита и наш. То есть фита и наше – это гармония с нашим наследием. Так, Лен? Ну да, только если конечное ты посчитаешь, то это уже будет единица. Вот, а единица – это уже аз. Да, вот смотри. То есть гармония с нашим наследием. А если мы возьмем и сложим до конечного результата, получается аз. То есть что такое аз? Это уже сам человек, проявление человека в этом мире. И тогда что такое оплот? Это то, что дает возможность человеку проявиться, раскрыться в этом мире, да? Вот здорово. Да, а вот если ты посчитаешь с буквицей «Д» на конце, как изначально это слово писалось, вот мы с «Т» рассмотрели, да? Вот. А если с «Д» рассмотреть, тогда получится немножко другое значение. Тогда, ну, да, тогда получится немножко другое значение. И тогда буквицу вместо буквицы «твердо» можно взять трактовку буквицы «добро». То есть получается, что вот эта оная структура, которая дает нам поддержку для пребывания в состоянии покоя, она позволяет нам творить добро в этом мире, да, проявлять, да, его добро и на конце же буквицы «еры» и предъявлять в мир уже в готовом виде. Нет, еры это не в готовом виде. Еры это то, что сотворяешь в настоящее время. Это ерь в готовом виде. Да, да, да, да. То, что мы сотворяем, именно опираясь вот на ту энергию, которая нам идет из зоны структуры, которая создает нам возможность для нашего творения. Ну, очень хороший образ получается через рассмотрение буквицы и числовые значения. Да. Ну и в самом слове это чувствуется. Мы же не употребляем сейчас практически это слово, а чувствуется вот эта мощь и величие все-таки того, что мы сейчас разобрали. Лена, как хорошо мы с тобой разобрали слово «оплот» по буквице, и сразу стало оно понятно и очевидно. Да, вот слово «очевидно» – очень интересное слово. И почему вот так говорят? Наверное, может быть, очам видно, а что такое очи, да? Вот есть у нас глаза, очи, зенки, да? Глазами глазеют, очами очевидят тогда получается, а зенками зырят, да? Хотите поглазеть, посмотрите глазами, используйте глаза, я так думаю. А хотите что-то увидеть, смотрите очами, и будет вам тогда очевидно. А вот зенками что делать? Просверливать взглядом, вот иногда говорят нас, что ты зыришь, да? И вот я все думала, интересно, а почему так говорят, и что такое зенки, и почему зыришь? И вот в этом мне очень хорошо помог разобраться словарь «Даля». То есть есть там такой глагол «зреть», «зрю», «зырю», то есть обозреть, озираться, взирать, презреть, презреть. В общем, «зрячий», «зрячий». Здесь очень много таких вот. Даже не «зря», «зря», «не зря» тоже относится к зенкам, оказывается. А что такое зенка? А зенка – это, оказывается, глазной зрачок, внутренняя часть этого зрачка. То есть внутренняя часть глаза. А зенки тогда получается, что это множественное число, да, зенки, то есть это вот два внутренних зрачка наших глаз. Вот. И есть много разных таких поговорок, как употреблялось это слово «зреть» или «зрачок», да. К ним относятся такие, как «ты не бери зрячий товар, а выбери погодящее». «Незрячее дело это». Нестаточное, неприличное. Зрячка ж мушка может быть, прицел, шипик или зернышко на дульной части огневого оружия. Вот это вот очень интересно. Это, например, я совсем не знала, что, оказывается, вот зрячка называется та мушка, которая находится на оружии. А есть еще такие выражения, как «зряхово» или «зря» это наречие, «назря», «наобум», значит, как не попало, как глянул или глянулось, то есть бестолково, опрометчиво, без цели и надобности. Это вот употреблялось в таких выражениях, как «этому ремеслу зря не учится, нужно терпение и старание», или «он все зря мотает», «зря делом не управишь», «это все зря наврали», «зря что головою в копну», «слепой хоть ощупью, да бродит», «а зря и зрячий спотыкается». Вот очень много таких интересных выражений, да? «Зрячен», например, то есть «вздор», «бессмыслица», «пустяки», «околесина», «всячина, что не попало», «он несет зрятину», говорили, «его лечили зрятиной, кто во что гораст». «Глазеть» – это поверхностный взгляд, смотреть с любопытством, стараться увидеть, устремлять взор, да? Глаза в глаза – передача знаний. «Очевидеть» – это значит видеть осознанно, очам видно. А получается, что «зырить» – это изучать, пытливо зреть в корень. Вот такой разбор получился у нас слов. Глаза, очи и зенки и много значений, да? Вот наш великий и могучий наш язык волшебный русский. Итак, давай зрить в корень дальше. И в этом нам, кстати, очень хорошо помогают вредные советы книжки Григория Остера. «Дразниться лучше из окна с восьмого этажа. Из танка тоже хорошо, когда крепка броня. Но если хочешь довести людей до горьких слез, их безопаснее всего по радио дразнить». Вот что мы, собственно говоря, и делаем, да, с тобой шутливо сегодня. А вот интересный тут пришел вопрос. Сейчас очень многие собираются отдыхать и собираются в теплых краях, что говорится, на юга. И вот пришел вопрос от наших радиослушателей о том, что можно ли маленького ребенка брать с собой на юг, вот в возрасте до года. Как ты думаешь, можем мы ответить на этот вопрос? Ну, на этот вопрос мы можем ответить. Этот вопрос не совсем вписывается в тему нашей сегодняшней передачи, потому что все-таки ответить на него, я думаю, надо серьезно. Да, Лена? Ну, конечно, да. Хоть отдых – это и развлечение, но в то же время и здоровья надо набраться. Да, тем более здоровье касается маленького ребенка. Ну, есть такое мнение, есть такая информация, что вот когда ребенок рождается, в тот момент, когда он рождается, в него – и в физическое тело, и в его тонкие поля входит энергия всех планет, которые окружают нашу планету, нашу Землю, на которой мы живем. И вот установка этих энергий, этих планет, это у меня такой образ, как установка программы, новой программы в компьютере, продолжается целый год. То есть что значит установка? Энергии планет мягко, постепенно входят в ребенка, входят в его тонкие тела, входят в его физическое тело, входят в клетки, в ядра клеток. Происходит какое-то воспоминание, синхронизация этих энергий с теми энергиями, которые у ребенка были в прошлых жизнях. То есть, понимаете, происходит в организме ребенка и в тонких, и в физическом теле довольно серьезные процессы. И вот родители, которые задали этот вопрос, и, возможно, которые сейчас слушают ответ на этот вопрос, как вы думаете, я вам хочу задать в ответ вопрос, надо ли ребенка в этот ответственный для него период брать и вести в совершенно другое пространство, совершенно другое место? Ведь наиболее гармонично и благоприятно и с хорошим качеством новая программа и новые энергии могут установиться только в том месте, где ребенок родился, именно в той обстановке, вот, и в той местности. И я просто вот вижу даже картинку, энергии входят именно под тем углом в ребенка, под которым они входили в него, когда он родился. И вы теперь берете этого ребенка и везете совершенно в другое пространство. Там ведь совершенно другие энергии. Все, кто был на юге, наверное, чувствовал эту энергетику. И море, и гор. Это очень сильная энергетика. И если ребенок не рожден там, в той местности, то значит энергия этого пространства для него будет не свойственна, не характерна, а возможно даже будет тяжелой, а может быть даже и повреждающей. Вот, вот такая информация. Поэтому, конечно же, решения будут принимать родители, но информацию, я думаю, нужно учесть. Тем более, что на эту тему, вот как ответ на этот вопрос, можно найти в славянском мире, славянскую информацию, можно найти достаточно широкую, достаточно обширную, объемную. Вот возьмите, посмотрите и сделайте для себя вывод, что для вас все-таки важнее – сохранить привычный образ жизни и каждый год поехать на море отдохнуть или все-таки сохранить здоровье своему ребенку? Да, очень полезная информация и действительно интересную картину ты нарисовала. Тут стоит родителям задуматься. Хотя, когда мы не знали такой информации, были случаи, что в детстве нас, в далеком, правда, детстве нашим родители возили на юга, но возили в основном в Евпаторию. То есть там существовали детские курорты, и можно было в более мягком климате насладиться морской водой и солнцем, и песочком в мягком режиме температурном, не очень сильно отличающемся от средней полосы. Да? Но людям с севера, наверное, да, и стоит в любом случае сильно задуматься. Я с тобой согласна. Ну вот, Елена, если эту тему продолжить, две минутки еще я скажу. Евпатория все-таки по сравнению с южным берегом Крыма более щадящая такая атмосфера. Во-первых, море теплее и мельче. Сам западный Крым – это более мягкий все-таки климат. Я имею в виду не такой жаркий, и он, ну, действительно к средней полосе нашей может быть больше приспособлен. Поэтому оно и не так повреждало нас. Но энергетика в то время была другая. Поэтому если уже совсем край, что надо ехать, то уж не едьте, сразу вот пришло слово, скажу, в самое пекло на южной побережье Крыма, поедьте куда-нибудь, ну вот подальше, западнее. Ну да, думайте сами, решайте сами, да. Иметь или не иметь. На этом, да. Я думаю, что мы уже можем закончить нашу сегодняшнюю такую интересную передачу разных вопросов. И если ты весь мир насилия собираешься разрушить и при этом стать мечтаешь всем, не будучи ничем, смело двигайся за нами по проложенной дороге. Мы тебе дорогу эту можем даже уступить. Вот всего вам доброго, наши дорогие радиослушатели. Да, мы с тобой, Лена, освобождаем дорогу идущим за нами. Можем на этой веселой ноте закончить нашу передачу, попрощаться с нашими радиослушателями. Пишите, пожалуйста, свои комментарии, пишите свои вопросы. Адрес вам известен: Россия, Архангельская область, Ботик Василия Васильевича, Народное славянское радио, передача «Давайте поговорим», Елене и Татьяне. Всего вам доброго. Да, всех благ. До свидания. До новых встреч. Штурмовать далёкое море посылала нас страна.